После шквала оскорблений в адрес собственного ученика, когда его уравновешенная психика начала трещать по швам, Эдгер сказал ему, что он может оставить себе копье. В конце концов, оно было испачкано им. Впервые за 3 года он остался без стиля. Если раньше он четко видел свой путь к возвышению, что будто лежал под его ногами, то теперь он колебался. Отсутствие доступа к навыкам стиля железного копья значительно усложнит его самостоятельное развитие. Тем не менее, хотя сейчас он и пал, в нем пылала гордость. Он будет стойким. Он искал того, кто нанес ему столь сильный удар, потому что это была сила, которую он желал. Сила, что позволяет бросить вызов любым ожиданиям и шокировать зрителей. Несмотря на то, что он решил стать спутником копья более сильного человека, это было временное решение, некий переходный этап. Без лишних слов было понятно, что и Гастхаунт, и его мастер были необычайно сильны. Он захотел получить эту силу и подняться еще выше, чем ему позволил бы стиль железного копья. Он поклялся себе, что сделает это. «Эй, вы двое, с дороги», — сказал холодный голос, и двое копейщиков подпрыгнули от неожиданности. «Похоже, мы наконец-то встретили нашего первого гостя. Теперь осталось лишь увидеть, зачем они здесь», — медленно встал Деврит, хрустя суставами. Хелен плавно поклонилась, чуть не заставив Деврита нервно дернуться, но он все же смог сдержаться. Как только появлялась публика, эта женщина быстро меняла свой образ. Их путь вперед был заблокирован небольшой размером с плот лодкой, над которой развивался выделяющийся ярко-красный тасл. В лодке было 3 мужчины и женщина. В течение нескольких минут 2 группы на разных лодках смотрели друг на друга, пока лодки медленно сближались. Внезапно спутник копья заметил, что на окружающих их лодках начали собираться люди, чье внимание было приковано к их 2 лодкам. Никто так и не проронил ни слова, пока деревянные лодки не столкнулись с мягким стуком. «Поскольку мое судно больше», — сказал Девритоном, словно обладал неким превосходством. «Полагаю, гости могут подняться на наш борт». Услышав его слова, Хелен фыркнула. Обычно, традиционным приветствием перед вызовом являлась фраза «почетные гости», а тот факт, что Деврит решил не использовать ее, был небольшим намеком либо на разницу их социальных статусов, либо на разницу в их силе. Но, учитывая цвет их тасла, возможно, что и то, и другое. Поднимаясь на борт, четверка из меньшей лодки сохраняла каменные выражения лиц. Никто не нарушал молчание, а Деврит, похоже, был доволен тем, что остался на месте, несмотря на новоприбывших. Наконец, человек, что был похож на лидера группы людей красного тасла, заговорил. «Это недостойно. Эти двое несут проклятие того человека, и этот цвет недостойный». Деврит молча смотрел на него, не выходя со своей медитации. Мужчина нахмурился. «Если ты не собираешься отправить свой тасл на дно, и что же ты предпримешь?» — прервал его Деврит, открыв глаза и улыбнувшись. Рен Дидли тяжело дышал. Упражнения миссис Гамильтон были разработаны специально для того, чтобы позволить ему медленно развить свое тело до пределов своих физических возможностей. Но, похоже, Шал думал, что это слабый и неэффективный метод. «Это правда, что твои характеристики значительно выше, чем ты должен был бы иметь на своем уровне», — сказал Шал, стоя над избитым телом Рен Дидли. «Это сделало тебя очень смелым и уверенным в себе. К тому же, у тебя есть много ярких техник, да еще и навык рунической редкости. Но у твоих ударов нет никакого веса, они легкие. Как противостоять противникам, которые обладают этой силой? Это именно то, с чем тебе следует разобраться. Встань и подними свое копье». Рен Дидли поднялся на своих дрожащих руках. Он чувствовал в своей груди медленно пульсирующее леденящее пламя. И хотя его поддерживали второе дыхание, рвение и бактериальная регенерация, под напором Шала у него не было достаточно времени, чтобы применить какие-либо активные навыки. Поэтому, когда Шал напал, Рен Дидли не мог ничего сделать с его атаками. Он поднялся на ноги и попытался успокоиться, его тело не спеша восстанавливалось. Затем Шал улыбнулся и исчез. Такова была настоящая разница в их уровнях. Работа ног фантомного копья Шала была столь стремительна, что Рен Дидли его просто не видел. В момент, когда ему удавалось, наконец, заметить Шала, тот уже наносил удар. Это не было тем, с чем он мог справиться. Поэтому, как только Шал исчез, Рен Дидли тоже сдвинулся с места, направляясь туда, откуда Шал начал движение. По его спине вдруг побежали мурашки, и Рен Дидли бросился в сторону настолько быстро, насколько ему позволяли навыки. Но его скорости все равно не хватило, Ирэн Дидли почувствовал, как трещат его ребра, и хотя он получил лишь удар копьем, Рэн Дидли казалось, что его сбил едущий на полной скорости грузовой поезд. Рухнув на землю, Рэн Дидли вспомнил похожие чувства, когда он тренировался с Шалом несколько месяцев назад, и хотя это все еще был он все же сильно изменился в сравнении с прежним собой. Рэн Дидли встал на ноги и обернулся, чтобы посмотреть на нападающего. Шал уже поднимал свое копье для следующей атаки, но Рэн Дидли бросился вперед, используя призрачный разрез и усилив свою атаку спешкой, усилением и укреплением маны. Он сумел атаковать раньше Шала, но копье Шала скользнуло вверх, отклонив атаку Рэн Дидли в сторону, а затем мгновенно атаковал Рэн Дидли в живот. Трижды воспользовавшись фантомным полушагом, Рэн Дидли удалось открыть достаточно места для уклонения, но когда он попытался найти взглядом фигуру Шала, то понял, что тот снова исчез. Доверившись инстинктам, Рэн Дидли набросился на него, используя замах, чтобы нанести атаку со спины. Обойдя атаку так, словно он мирно прогуливался по городскому парку, Шал резко атаковал Рэн Дидли в плечо, раздробив ему кость. Следующая его атака была еще более жестокой, результатом которой была еще одна большая рана, но Рэн Дидли молча стиснул зубы и шагнул к нему, нанося отчаянный удар. По реакции Шала можно было сказать, что его это раздражает. Его копье рвануло вперед, снова оставив глубокую рану в руке Рэн Дидли. И хотя это было очень больно, Рэн Дидли не остановился, подталкиваемый вперед пылающим в его груди огнем. Используя те странные стойки, которым его научил старый черепах, Рэн Дидли быстро успокоился и, тяжело вздохнув, нанес удар, в который вложил всю свою силу. В следующий миг копье Шала раздробило кости руки Рэн Дидли, но у него все еще оставалось достаточно силы, чтобы продолжить движение и атаковать Шала в бок. Через долю секунды раздался удар, и Рэн Дидли свалился на пол. «Ты не понимаешь ценности копья», — печально покачал головой Шал. «Поэтому ты так легко отбрасываешь его в сторону. Это твоя ошибка. Без этого ты можешь лишь отчаянно». Корабль задрожал, когда по нему прошлась исходящая сверху странная волна силы. Этого было достаточно, чтобы Рэн Дидли напрягся и сел, хотя его ребра сильно заболели в ответ. «Что это было?» «То», — зловеще усмехнулся Шал. «Что происходит, когда глупцы не знают пределов своей силы? Не обращай на это внимания и встань, возьми свое копье, ученик». Глава 142. «Мать твоя женщина, это было потрясно», — пробормотала про себя Хелен, и другой спутник копья был вынужден согласиться с ней. Тела противников, которые посмели бросить вызов Девриту, беззвучно погружались в морскую пучину. Хотя если уж говорить на чистоту, это были не тела, а их ошметки. Красный таз медленно уходил под воду, исчезая из их поля зрения, а корабль группы противника был расколот на две части мощным ударом. Сейчас он не представлял собой хоть что-то, помимо кучи рухляди, сквозь которую победоносно проплывал корабль под изумрудным и небесно-голубым таслом. Сам Девид даже не соизволил встать на ноги. Со своего сидячего положения он произвел лишь три атаки копьем, каждую из которых он наполнил своим боевым влиянием, что позволило ему напасть издалека. Если это был истинный уровень силы людей на этом корабле, то тогда нечему удивляться, что Гастхаунд стал таким сильным, каким он был на отборочном турнире. Если сейчас у него будет достаточно времени, чтобы отточить свои навыки до того же уровня, как и у его наставников. «Сударь», — начал он говорить, но Девлет покачал головой, — «мой путь не может стать твоим. Я могу предложить лишь рекомендации касательно обучения, но ты должен достичь вершины собственными силами. Пока же можешь просто наблюдать за мной, это будет для тебя полезно». «Наблюдать зачем?» — требовательно спросил спутник копья, но потом покраснел от осознания того, насколько неуважительной была его речь. Но Девлет даже не обратил на это внимания, лишь похрустел шеей. Они были отбросами в истинном значении этого слова. Самостоятельно они бы даже не посмели предстать перед нами, если только нет каких-то сил, действующих за кулисами. Со временем таких к нам придет еще больше. Но пока что, сударь, а мне можно? Можно тоже наблюдать за вами? Немного робко произнесла Хелен, с улыбкой шагнув вперед. Тогда постарайся сдерживать себя. Лады, усмехнулся Девлет. Глаз Хелен дернулся, а мужчина попытался прикрыть свой смех притворным кашлем. После 30-го раза отсчитывая от той ударной волны на палубе, когда Шал бросился на Рэн Дидли и повалил того на землю, он заговорил: «Ну что же, этого достаточно, для разминки. Не забывай отрабатывать свои чудные танцевальные движения. Они отвечают требованиям, которые я выставляю своим ученикам. Пойдем же». Шал вышел из тренировочной комнаты в коридор, кряхтя от все еще не заживших ран. Рэндидли, прихрамывая, пошел за ним. Шал миновал свою комнату и подошел к закрытой двери в конце корабля. Шал приложил руку к двери, и замок открылся. Рэндидли немедля прошел за ним внутрь, и пред его глазами предстала еще одна большая комната, возможно, даже больше, чем тренировочная комната. У дальней стены на полу располагался какой-то глиф, ПП, графический символ, 3 метра в ширину. По левую сторону от него находился коврик для молитвы и скрученный свиток, а по правую – сундук. Перед тобой лежит наследие стиля фантомного копья. Если ты не умрешь слишком рано, когда-то это станет твоим. Эти инструменты предназначены для повышения твоего уровня посредством тренировок. Но для начала, Шал перевел взгляд на Рэндидли. Мы поговорим об эфире. Скажи мне, насколько сильным ты стал без наличия класса? После недолгого колебания Рэндидли решился высказать все свои подозрения. Как-никак именно Шал был тем, кто спас его жизнь и постоянно помогал ему. Возможно, это был шаг навстречу, чтобы дать возможность Рэндидли выговорился ему. Но все же Рэндидли не понимал, почему Шал так волнуется. По правде говоря, даже если при своей имеющейся силе Шал будет волноваться, то это не заслуживает его внимания. Особенно если дело касается кого-то такого, как его хреновый ученик. Потому Рэндидли рассказал ему, что награда за прохождение подземелья и убийство босса в нем поддерживала его все это время и придала ему огромное ускорение, увеличив скорость получения уровней в навыках. На это также наложилось и пройденное под руководством Шала обучение, вследствие чего Рэндидли стал достаточно сильным, чтобы без какой-либо помощи со стороны деревни в одиночку одолеть бедствие. Также он рассказал ту историю, как ему удалось побороть оставшийся после бедствия язык, что позволило Рэндидли поглотить какую-то магию и знания языка. Рэндидли заподозрил, что эта магия включала в себя небольшой источник эфира. С момента его получения и по сей день он мог ощущать, как его источник постепенно увеличивается в размерах, пульсирует внутри его тела и распространяет по всему его телу некие каналы. Несомненно, это имело большое влияние на скорость роста Рэндидли, за что он был крайне благодарен. Но странная энергия, наполняющая тело Рэндидли, также и беспокоила его. Когда Рэндидли окончил свой рассказ, Шал долгое время молчал, а затем он тяжелым голосом сказал: «Не говори это никому. Твой рассказ невероятен и невозможен. Источники эфира происходят от сердцевины мира и от деревень, а в первую очередь, от самого Нексуса. Ты попросту не можешь иметь источник эфира в себе». Шал долгое время смотрел на Рэндидли, и в его взгляде было некое предостережение. Хоть Шал не знал, откуда может прийти угроза, но было понятно, что Рэндидли не следует говорить это кому попало. Рэндидли кивнул ему и тоже понял это. Затем Шал обернулся к комнате. «А сейчас давай поговорим об эфире в общих чертах. Точный его состав и структура остаются неизвестными по сей день. Ясна лишь одна вещь – эфир порождает эфир. В самом начале существовала лишь крупица его, но по мере того, как люди боролись за жизнь и сражались между собой, направляя его энергию сквозь себя, он возрастал. Именно по этой причине деревни с таким упорством ищут сильных людей. Поскольку эти люди становятся все сильнее, они притягивают к себе больше эфира, что соответственно увеличивает количество вырабатываемого ими эфира. Большая часть эфира забирается деревнями, поскольку это своеобразная дань классеров за ту силу, что они получили от нее. Но некоторая часть остается при нас. Не весь эфир создается одинаковым. Эфир в окружающей среде тонкий и необузданный. Он не поддается никому, кроме тех, кто имеет сильнейший образ. Ты можешь поддерживать себя на нем, но с таким эфиром сложнее наращивать собственную силу. В то время эфир деревни намного чище, хоть в каком-то смысле он более плотный. Это объясняется тем, что ты выражаешь почтение к деревне, от которой получаешь эфир. На таком эфире легко становиться сильнее и расти в целом, но его плотность препятствует составлению собственных образов. Чтобы создать собственный навык при таких обстоятельствах требуется необычайно мощная сила воли. Награда за убийство рейд-боссов и боссов подземелья также дает похожего рода эфир, хоть его плотность зависит от самых боссов. Потому такой эфир стал более желанным. Чистейшая разновидность эфира, которой наиболее просто управлять, чтобы развиваться по собственному пути. Это эфир, который вы зарабатываете для себя посредством своей борьбы. Та крохотная крупица эфира, что образуется в твоем теле с самого начала, постепенно соединяется с твоими органами по мере того, как ты преодолеваешь трудности. Именно этот эфир самый желанный. Когда ты нуждаешься в эфире, он образуется. На твоем уровне это лишь малая крупица, но... Шал подошел к сигилу и внимательно осмотрел его. Спустя несколько секунд он жестом поманил Рендидли к себе. Это построение было спроектировано и построено моим отцом за его немалые личные средства. Подобно подземелью, оно ослабляет связь с деревней тех, которые находятся внутри него. Оно ускоряет поток времени. Это способно выдать лишь двукратное ослабление, но даже это способно подавить эфир с деревни. Также оно разгоняет окружающий эфир. Потому, находясь в нем, у тебя остается лишь один эфир, твой собственный. Мой отец использовал это сооружение, чтобы удалить со своего тела неочищенный эфир, и потом он создал набор навыков, который заимел имя «Фантомное копье». Он создал все 6 движений за один раз, просидев 6 дней. Шал согнул в локте руку, и в ней появилось громадное черное копье. Его длина была около 3 метров, и оно было создано из обсидиана. Хоть оно в какой-то мере показное, но у этого копья хороший баланс, и с его силой шутки плохи. Тренируйся с ним. Все, что тебе нужно, это повторение, повторение и еще раз повторение. Только так ты сможешь отыскать образ для своих движений. Ищи его. Поскольку твое тело будет испытывать нехватку в эфире, ты откроешь собственный путь. Рендидли взял в руки копье и пошатнулся. Его вес был умопомрачительным. Если основываться на том, как небрежно держал это копье Шал, то его физические характеристики были поражающими воображение. Неудивительно, что он, даже не полагаясь на свои навыки, мог сокрушить Рендидли. «Я выключу эту конструкцию через час. У тебя остается лишь одно оружие, которое возможно там использовать. И ты должен хорошенько запомнить эту особенность. Удачи!» Шал приложил руку к полу, и руны сигила постепенно зажглись. Поднялся туман, и казалось, что Шал растворился в нем. Рендидли с любопытством повернулся вокруг себя, но все погрузилось в темноту. Он мог видеть лишь глиф под его ногами, освещающий густой туман, который сочился из того же глифа и, казалось, расползался во все стороны бесконечно далеко. Пожав плечами, Рендидли взвесил копье и принялся за дело. По его мнению, оставался лишь один вариант – фантомный выпад. И вот в таком полумраке он начал делать выпады снова и снова. После нескольких минут такого занятия Рендидли решился призвать корневого паука в том месте, чтобы он не нарушил строение под ним. И чуть позже он с помощью контроля корней создал корневого аватара. Удовлетворенный результатом, Рендидли проделал это еще 3 раза. Затем он пришел в такое знакомое с прошлого раза состояние, при котором он отрабатывал дыхание, удар, дыхание, удар, корректировка стойки. И при этом он размышлял о том, что ему рассказал Шал об эфире и образе. Если источник эфира оказывает влияние на образ, то не значит ли это, что его эфир, образовавшийся из источника внутри него, первоначально является предрасположенным к его образам? Интересно, а могут ли те 4 человека, которые связаны с ним посредством его уникального навыка с благословениями, извлечь из этого пользу? А тело Рендидли продолжало делать фантомные выпады. Поскольку раньше Рендидли сосредотачивал внимание на скорости и внезапности, то пример Шала помог ему осознать, что этого он сможет со временем достичь. Увеличенные уровни навыков позволяют естественно увеличить скорость и вес удара. В общем, ему было нужно сильно захотеть и составить стойкий и могущественный образ. Но сперва ему нужно проникнуться окружающим эфиром в его теле. Рендидли ощущал себя немного глуповато, ведь он уже долгое время повторял одни и те же действия, но ничего не происходило, он просто упражнялся. Хоть это и не было так уж скучно, но это несколько разочаровывало его, ведь Рендидли не был уверен, чего ожидать от этого, а может ли он вообще получить от этих действий какую-то пользу. Тем не менее он упорно продолжал свои тренировки, и спустя 40 минут он ощутил это странное ощущение скованности в груди, будто легкие не могут вдохнуть столько кислорода, как могли раньше. Но это не была нехватка кислорода. Его тело начало слегка дрожать, когда он продолжил тренироваться. Его тело требовало, чтобы он начал глубже дышать, но Рендидли придавил этот глупый инстинкт. В конце концов, это не решит проблему. Как только появилось ощущение слабости, Рендидли начал спрашивать себя, почему он так легко согласился на это испытание. Эфир в его груди начал пульсировать. Сперва едва заметно, но со временем он начал учащаться, подавляя слабость. По всех конечностях Рендидли пробегали волны льда и пламени, что вызывало покалывание по всему телу. Каждое дыхание, которое он предпринимал в это время, было подобно тому, словно он погружал свою грудь в замерзшую реку, а потом сразу же выпрыгивал в кровать из раскаленных углей. Его тело начало истекать потом, будучи непривыкшим к таким экстремальным ощущениям. Хоть это его сильно отвлекало, но Рэн Дидли попытался не обращать внимания на движущийся по его телу эфир. Он вновь поднял свое копье. Образ, образ, вперед, всегда вперед, никаких поблажек. Это был его путь, лишь его путь, и он сам должен пройти его до конца. Рэн Дидли сделал выпад, и после этого показалось, что эфир внутри него загудел. Ощущения заострились, и в его плечах и руках возникли некие шпильки и иголки льда. Гудение становилось все сильнее и сильнее. Казалось уже не гудением, а каким-то визгом. Вперед, вперед, вперед. Когда в его голова начала сотрясаться от этого гудения, Рэн Дидли позволил корневым аватарам распасться на части и сосредоточился лишь на копье, пропитывая каждый его сантиметр своей волей. Он вновь ощутил вокруг него ту едва заметную зеленую энергию. Как он считал, это было его боевым влиянием. Но и на это он не обратил внимания, сосредотачиваясь исключительно на копье. Образ его продвижения все еще был слегка нечетким, поэтому Рэн Дидли закрыл глаза и представил фантомный выпад шала. Не его скорость, мощь, а то, как копье в его руке, казалось, всегда готово к тому, что будет выпад. Сосредоточился на том, что выпад неотвратимый, на том, что копье будет продвигаться вперед любой ценой. Эфир в его груди продолжал отбивать ритм, и боль в голове Рэн Дидли продолжала нарастать. Выпад, выпад, выпад. Пот стекал с тела Рэн Дидли, но он даже не замечал этого. Его глаза были закрыты, и он постепенно подавил всю получаемую от его чувств информацию, игнорируя ее всю. Он попытался избежать переключения внимания на буйный эфир, за место проникаясь огромным копьем в его руках. Глава 143. Шал соврал, не рассказав своему ученику всей правды. Он отключит глиф не через час, а через 6 часов. Для его ученика это будет подобно 12 часам ада. Ну, если он выбрал тот путь, если он был бы осторожен, пробыв 12 часов без движения, то хватило для того, чтобы истощить эфир в его теле, и он остался бы в хорошем самочувствии. У этой 12-часовой тренировки было две цели. Первая состояла в том, чтобы заставить паренька противостоять собственному эфиру и заставить выйти за пределы возможностей своего тела. В его обучении это принесет немалые плоды, если он, конечно, правильно воспользуется эфиром. Особенно, если он сказал правду по поводу того, что в плане эфира он похож на ходячую деревню. Что это будет значить для его способности использовать образ для материализации эфира? Даже Шал, который уже давно полагал, что его сердце окаменело, почувствовал некое волнение. Если на него в действительности было наложено это благословение, его ученику придется стать настолько сильным, насколько это возможно, прежде чем другие обнаружат его, и оно превратится в проклятие. Шал проигнорировал еще одну ударную волну, которая донеслась сверху. У Дивильтиана не должно было возникнуть проблем с врагами, которые пришли так рано. Он был одним из немногих копейщиков, которые не получали ранги от школы, но при всем этом отец Шала был осторожен. Но Шал осознавал, что Дивильтиан был намного выше уровнем обычного ремесленника. Тютель был не из тех городов, которые смогли бы легко его победить. Вторая причина, по которой Шал поместил своего ученика в формировании на столь долгое время, была более жестокой и расчетливой. Он уже несколько раз говорил это своему ученику, но похоже, что он не осознал суть вопроса. Ожидавшие его враги будут намного, намного выше его по уровню. У его ученика были некоторые хитрости и умение выживать, но противники не дадут ему и шанса. Требовалось, чтобы его ученик отыскал мощный образ копья, а также время для его усовершенствования. Эти 12 часов позволит извлечь весь неочищенный эфир, находящийся в его теле, и благодаря этому процессу будет легче создать могущественный образ. Хоть и был риск смерти, но Шал не особо беспокоился по этому поводу. Если ученик слаб, пусть лучше он умрет перед тем, как Шал пойдет ва-банк, чтобы ему помочь. Ибо Шал знал ответ на проблему растяжения времени. Это будет сложно, чрезвычайно сложно, это будет весьма рискованно, и большую часть риска возьмет на себя Шал. Даже если это сработает, Шал будет полностью выведен из строя на продолжительное время. В более большом городе им бы пришлось уйти прочь, чтобы воплотить этот план, поскольку люди, которые имели что-то против стиля фантомного копья и радужные охотники стали бы обыденностью. Без силы Шала. Пусть он и знал, что его сила была на уровне адепта, но внутри он чувствовал страх, лишь думая о возможности такой беспомощности. Но глаза Шала вспыхивали, когда он смотрел на глиф. Он не мог видеть своего ученика, но очень сильно желал, чтобы тот преуспел. Не ради стиля, не ради здоровья своего ученика, а ради имени, которое он хранил глубоко в своем сердце. Лукреция. Благодаря Эдгеру, Шал теперь знал ее расположение. Действия его отца принесли Шалу много чего, но часть договора с другими школами включала в себя пункт, что стиль фантомного копья мог перемещаться только по тем районам, которые охраняла школа копейщиков. Так что Шалу нужна была обоснованная причина, чтобы покинуть их территорию. Он словно ученик, направляющийся к турниру, место проведения которого находилось далеко-далеко. Сейчас это была просто несбыточная мечта. Его ученик победил на отборочном региональном турнире. После этого все еще оставался региональный турнир, где его будут поджидать настоящие соперники, готовые к турниру. В том турнире первые четыре получат пропуск в зал стоек школы копейщиков, а после... После чего эта четверка, как и другие группы из иных регионов школ копья, попадут на всеобщий турнир школ копья. Это соревнование проводила школа смерти. Первые четыре МДА. Шалу казалось, что это невозможно, но его ученик оказался заразительно положительным в этом отношении. Кроме того, их целью было достичь первой восьмерки, в любом случае. Еще всего лишь одна победа. Шал рискнет всем ради победы, даже своей жизнью и жизнью своего бездарного ученика. Лукреция, ты не можешь сбегать от меня вечно. Время тянулось, и вокруг Рендидли все расплывалось. Все начало вращаться вокруг копья. Он видел это, даже с закрытыми глазами. Оно увеличивалось и удлинялось, было схожее ощущение с тем, когда сидишь в темной комнате с закрытыми глазами. Это было странное и неестественное чувство, но Рендидли не обращал на это внимания, он только продолжал бить копьем воздух впереди себя. Каждый раз, когда он двигался, через его тело изливался эфир. Удар был неизбежен, он настигал мгновенно, время. Рендидли задумался и остановился. Время ХМ. Его мысли быстро проносились сквозь разум. Несмотря на боль в голове, Рендидли мог ясно представить, как его копье двигалось настолько быстро, что могло показаться, будто оно продвигается очень медленно, непонятно как, но копье нарушало законы времени. Или копье использовало время для того, чтобы ускорить себя, тем самым достигая цели в мгновение ока. Через несколько секунд он потряс головой, прогоняя этот образ прочь. Это было не его копье, это неизбежно. Не нужно, чтобы копье использовало время ради своих интересов. Но та атака была так же неизбежна и неотразима, как и само время. Она приближалась, был всего лишь вопрос времени. Словно обратный отсчет, Рендидли ударил еще раз, в этот раз скорость копья была ниже, чем раньше. Эфир в нем странно колыхнулся, словно был в замешательстве. На самом деле было возможно то, что именно его копье, своим образом времени его же и ранило. Обмениваем непредсказуемости скорость на мощность. Рендидли ударил еще раз, в этот раз копье еще больше замедлилось. Но когда он совершил удар, он инстинктивно почувствовал, что атака больше стала походить на иллюзию. Постепенно и медленно, когда удар полностью вытягивался, воздух, казалось, гудел от неистовой силы удара. Рендидли отвел копье назад и ударил еще раз. Было похоже на то, что сила времени, будто дает знать врагу заранее о его приближении. Воздух гудел. Это была неудержимая сила, и когда она достигала цели, воздух трескался и посвистывал. Рендидли наносил удары снова и снова, и эфир внутри него начал двигаться. Там, где раньше были ледяные иглы, появился некий неиссякаемый горн, извергающий огонь и дым. Его тело одолевало странное чувство жара, а сознание расплывалось. Но он все же заставил себя продолжать, нанося удары из разу в раз. Только через повторение он сможет отыскать ответ. Рендидли не был точно уверен, сколько времени у него еще осталось, а также не был уверен в том, влияет ли это как-то на его характеристики, но это что-то делало с его эфиром, и это что-то сосредотачивало его внимание на острие копья. Даже когда его внутренности осушились до такой степени, будто в нем бушевала отдаленная пустыня, Рендидли наносил удары. Сейчас копье издавало странные трещащие звуки каждый раз, когда с силой взрывалось. Его глаза заблистали изумрудным сиянием, и Рендидли почувствовал образ. Неизбежная природа времени. Оно приближается, сметая всех нас с пути. Оно затрагивает нас всех. Это сильнейшее оружие, острейшее копье. Некоторое время Рендидли продолжал бить. Его грудь была пылающим вулканом. Эфир кипел в нем, смешиваясь и кружась в различных формах. Невыносимо, эта боль была похожа на ту, которую он испытывал, когда Шал щедро поливал его кислотой в подземелье. Рендидли замедлился и задумался. В настоящее время казалось, что он достиг предела того, что он мог сделать с этим образом. Плохая идея – продвигаться дальше в создании образа, без предварительной проверки его с Шалом. Рендидли не хотел слишком сильно продвигаться по неверному пути, и пока он еще находился в сосредоточенном состоянии, прежде чем что-то сказать, Рендидли присел на несколько минут, позволяя гулу в голове уняться. Эфир продолжил неприятно мутиться внутри него, но если он не сосредоточится, дело будет обречено на провал. Через некоторое время Рендидли встал и начал изображать странные стойки, которым его обучил старый черепах. На данном этапе Рендидли мог полностью завершить упражнения первого цикла, а также почти полностью второй цикл. Третий все еще был за пределами его возможностей. Эфир лениво переместился в ноги, чувствуя себя словно холодный и освежающий ручей. Он избавился от чувства истощения. Рендидли увидел то, что хотел. Он увидел образ, как черепах делал эти упражнения. Одной из первых вещей, которые он получил от системы, были корни. Рендидли изобразил свои ноги толстыми, здоровыми и крепкими корнями, изливающимися золотом жизни. Они были настолько сильными, что казалось, они никогда и колыхнуться не посмеют. Корни были настолько огромными и сильными, что казалось, их хватит, чтобы поддерживать дерево, на которое опиралось небо. Это была та сила, которую он так хотел. Про себя он произнес слово, которое описывало дерево, Игдрасиль. Его ноги, его основание, будут корнями, которые смогут поддерживать Игдрасиль, мировое древо. Это было то, что он искал, сила. С этим даже если его навыки копейщика будут ниже, чем у его оппонентов, он не дрогнет, он не будет бороться, ведь его основа бесконечна. Его корни протягивались так глубоко под землю, что его невозможно было сдвинуть с места. Энергия и жизнь текли вверх, придавая ему твердости. Он будет вечен. Рендидли плавно перешел от первого движения ко второму, его ноги начали трястись. Эфир хлынул вниз, ледяная река, которая захватывает тебя и уносит вниз. Добрые родители предупреждали детей держаться подальше отсюда. Когда он сосредоточился на этих огромных, золотых корнях, Рендидли исполнил второе движение, и дрожь усилилась. Хоть его грудь вздымалась вверх-вниз, а огромные капли пота стекали по его лицу, он продолжил двигаться таким странным образом, несясь, работая каждой мышцей ног и бедер. Словно грохот волн он закончил второе движение и перешел к третьему. Несколько секунд он пробивался вперед, ледяной эфир плескался вокруг его ног, кружась, ощупывая и вырисовывая сигилы. Но затем волна, исчерпав свою силу, откатилась назад. Рендидли рухнул, но засмеялся. «Еще немного», — пробормотал он. «Еще». Глава 144. Шал открыл глаза и очистил голову от лишних мыслей. Время почти пришло. Через плотный глиф, что скрыл все внешние источники эфира, было невозможно проследить за происходящим, поэтому была возможность, что по своей глупости его ученик быстро потратил свой эфир и умер. С его телом ничего не случится, но вот искра его жизни. Это было бы большим разочарованием, так как Шал провел все это время за раздумьями над тем, что им с этим делать и как ему убедить Девильтиана оказать им свою помощь. С его поддержкой им удастся осуществить это. Впервые за долгое время Шал пожалел о том, что отец разорвал почти все свои связи. Очень немногие из их старых союзников оставались положительно настроенными по отношению к ним. Они остались сами по себе, без помощи каких-либо местных сил. Чувствуя, что время истекло, Шал приготовился опустить глиф. «Спасибо, наставник», — поклонился копейщик. «Было действительно полезно увидеть вашу силу. Не надо льстить», — фыркнул Деврит. «Но, полагаю, время от времени я мог бы давать вам некоторые советы. Встаньте в стойку». Взволнованный спутник копья сделал это. Осторожно и не спеша, Деврит объяснил, что он знал о стиле железного копья, его сильных и слабых сторонах, и поведал свои мысли, что появились у него после наблюдения за копейщиком. Откровенно говоря, количество информации, которой он владел, и его проницательность, которой он так непринужденно пользовался, были невероятны. Затем, что было еще более невероятно, Деврит начал описывать образы движения, которые могли бы превратиться в великий навык, если бы у него было свободное место для навыка. Копийщик взволнованно кивнул. «В таком случае», — сказал Диврит, — «все, что осталось, это удар. Сосредоточься на воображении. Прочувствуй истину в своем теле и двигайся. Если ты хочешь этого достаточно сильно, то мир ответит на твою просьбу». Спутник копья поднял свое копье, но все еще колебался. За эти последние несколько дней столько всего колебала его уверенность. Он схватил все это, скрутив в клубок. Затем он вложил этот клубок неприятных эмоций в конец своего копья. Железная защита и пробивающий удар. За мгновение до того, как он начал движение, произошло очень странное событие. Снизу пришел непонятный хаотический всплеск энергии, такой густой и необузданный. Он бушевал, распространяясь повсюду и почти сразу же погружаясь в тела всех на корабле, наполняя их сильной яростью и сосредоточенностью. С горящими уверенностью глазами он ударил, и его копье плавно устремилось вперед. По какой-то причине, из-за этой наполнившей его энергии, он смог хорошо почувствовать образ крепости из неуязвимого железа. Хотя многие пытались противостоять этому, они потерпели поражение и пали. «Железный оплот!» — прокричал он чистым и ясным голосом. К его удивлению и радости, после того, как он закончил свой удар, перед ним появилось уведомление. «Ахаха! Наконец-то!» — взволнованно воскликнул он. «Это доказательство! Доказательство, которое мне нужно! Моя сила не имеет себе равных! Это движение было создано мной, Ро!» В этот момент палуба корабля буквально взорвалась, в результате чего копейщик потерял сознание. Хелен побледнела, увидев, как под ними взрывается палуба. «Чем, черт возьми, занимаются эти идиоты? И эта энергия возможна ли? Что это?» Посмотрев вверх, она заметила двух падающих без сознания человек. Одним был связанный с ней спутник копья, которого она считала идиотом, а вторым был Гастхаунд. Не задумываясь, она бросилась вперед и прыгнула вверх, поймав Гастхаунда и обхватив его руками, а после приземлилась на палубе соседней лодки. Приземлившись, она удивилась тем, насколько легким он был. Легко было забыть о том, что он был ее ровесником, хотя и имел идеальное для копейщика тело. Его руки были большими, а конечности длинными. Его плечи были намного шире ее, а его стойка была исключительно твердой и сильной, когда он атаковал. И к тому же его глаза сейчас пылали очень интенсивным светом. Хелен призналась себе, что он мог бы стать хорошим источником генов для ее детей, если не больше. Таким образом, она последовала за своим импульсом и стала его спутником копья. Вернувшись, Хелен бережно опустила его на палубу. Скорее всего, этот мудак был ответственен за взрыв, но она старательно контролировала гнев, который испытывала. Будет куда проще, если рядом с ним она больше не будет показывать свою темную сторону. Как странно, она сбежала из дома, чтобы не быть связанной семьей в результате слияния двух империй по кожевенному делу, но теперь у нее появились перспективы, которые заставили ее всерьез задуматься о его совращении. Но эти мысли быстро ушли. Она встала и призвала свое копье, потому что прямо сейчас, это сложно описать. Она нанесла удар вперед, затем плавно перешла в другую стойку, затем в третью. Она медленно выпрямилась и внезапно осознала недостатки собственных движений, словно они были совершенно очевидными. Она вновь прошла через смену стоек, потом снова и еще раз. Она была серьезна. Она продолжала делать это еще около минуты, пока энергия окончательно не рассеялась из ее тела. Без сомнений, это был эфир. А еще, он был таким чистым, что это казалось невозможным. За последние несколько минут она получила по 5 уровней мастерства в каждом из своих 3 движений. Первые 3 уровня она получила в первые 3 раза, когда совершила движение после осознания изъянов собственной техники. Такая сила. Похоже, она была не единственной, кто это заметил, потому что на палубах соседних лодок начинали собираться люди, что смотрели на них с серьезными выражениями лица. Даже старый пердун Диврит не стал исключением. На палубе появился Шал, и, обменявшись серьезными взглядами с Давритом, молча подошел к Гастхаунду и посмотрел на него сверху вниз. «Ты чертов болван!» Его голос был сердитым, но сидящая рядом с ним Хелена увидела лицо Шала. Оно было искажено маниакальной улыбкой, а его зубы сжались в безжизненном подобии улыбки. Любой другой мог бы предположить, что на тренировке что-то пошло не так, но то, как Шал смотрел на Гастхаунда, было похоже на то, как волк смотрит на толстую овцу. Шал определенно был чем-то доволен. Затем Шал резко выпрямился, а Хелен моргнула, когда на палубе появились две фигуры, которые, похоже, пришли с внезапно появившейся по соседству покачивающейся лодки. Над седовласым мужчиной и женщиной с пышной прической развивался большой светло-голубой тассел стиля крушащей волны. «Приветствую», — сказал мужчина тихим и ровным голосом. Девид встал и поклонился. «Почетные гости, вы желаете благословить наше судно своим присутствием?» Взгляд мужчины скользнул по разбросанным доскам и зияющей в палубе дыре. «Думаю, нет, мы просто прогуливались рядом». Затем он сделал глубокий вдох носом. «Здесь хороший ветер. До встречи, друзья». Затем маленькая лодка, несущая двоих, развернулась и начала плыть. Лодки на ее пути поспешно расходились в стороны, чтобы пропустить их. Хелен почесала голову. Какого черта только что произошло? Шал смотрел на своего ученика, который продолжал мирно спать. В его голове до сих пор крутились произошедшие часом ранее события, когда он опустил глиф, окружавший его ученика. Поскольку глифы постепенно начали выходить из строя, возникло странное сопротивление. Они работали в основном за счет энергии самого Шала, поэтому он был немного озадачен тем, почему глифы сохранились после прекращения подачи энергии. Шал предположил, что он никогда не был тем, кто управлял глифами за другого в течение столь долгого периода времени, поэтому, возможно, он ранее дал ему слишком много энергии. Таким образом, своей волей он остановил активность глифов, и они засияли. Вслед за этим появилась огромная волна энергии, которая столкнулась с ним, когда он обнаружил вспотевшего, стоящего на ногах Рендидли. Вокруг него ревел поток энергии, развивающий его темные волосы и заставляющий сам воздух светиться. Рендидли удивленно поднял голову, а затем улыбнулся и сказал: «Шал, думаю, я нашел новый образ. Скажите мне, что вы об этом думаете?» Его ученик немедленно занял боевую позицию. Еще до того, как он завершил это движение, инстинкты Шала предупредили его об этом ударе, и через секунду удар понесся вперед, плавно и странно медленно. А когда Шал стал свидетелем этого удара копьем, он не мог не удивиться. Это копье. В этом копье он смог увидеть жестокую улыбку своего отца. Вся его уверенность покинула его тело, и он на мгновение задрожал. Но инстинкты оказались сильнее его страха, и Шал шагнул вперед, после чего подбросил своего ученика в воздух прежде, чем тот смог завершить свой удар копьем. Он так спешил, что высвободил слишком много сил, пробив своим подброшенным в воздух учеником палубу. Внезапно Шалу показалось, что густая энергия вокруг его ученика была эфиром, густым и необузданным эфиром, который наполнял его тело и шептал о возможной силе. Честно говоря, похоже, что его ученик был обречен. Если большие стили узнают, как это можно было удержать в теле, просто забудьте о любой угрозе, которая только может исходить от системы. Люди этого мира сами загрызут за силу, которой обладал его ученик в своем теле. И тому свидетельство обнаружения и скорое прибытие членов стиля крушащей волны. Похоже, они каким-то образом заметили взрыв чистого эфира, как и то, что его источником была именно эта лодка. В данный момент их намерения были мирными, но если они окажут давление, Шал прищурился и успокоил дыхание. Возможно, тогда им следует уйти. Эфир в теле его ученика дал Шалу надежду. Возможно, он получит шанс в своей долгожданной мести. Глава 145. Рендидли шевельнулся, а потом напряженно сел. Что произошло? Вот ты и проснулся. Хаэм, с одной стороны хорошо, что ты не погиб, но с другой ты все только усложнил. Ту формацию невозможно будет использовать некоторое время, пока ее не починит. Рендидли уже хотел что-то ответить, как вдруг заволновался и побледнел. Он повредил формацию. По правде, это было ужасно, ведь хоть пережитое им ощущение эфира причинило ему немало страданий, но оно и взбодрило его. Подумав об этом, Рендидли взглянул внутрь своего тела. Казалось, что хоть эфир и распространился по всему его телу, проложив более тонкие нити в его руках, но еще больше в области ног, но он вернулся в свое обычное неактивное состояние. Он двигался, но так медленно, что и заметить было непросто. Ну и периодически по жилам эфира пробегали импульсы. Наконец, обратив внимание на Шала, Рендидли подметил, что тот, казалось, ни капли не расстроился по поводу того, что такая ценная формация приведена в негодность. На самом же деле он казался скорее веселеньким. Шал поманил Рендидли, и тот вышел из комнаты с наследием стиля фантомного копья. «На сегодня можешь отдохнуть и поупражняться в своих других навыках». Рендидли немного удивило то, что Шал, казалось, не желал напрямую сообщить ему об эффективности его заклинаний, но он просто не придал этому значения. «А завтра мы продолжим тренировки», — продолжил говорить Шал. «Вечерами вместо тренировки в формации ты будешь использовать второй из инструментов, которые достались мне от отца, его дневник. Где-то через неделю мы уйдем, чтобы тренироваться в более подходящем месте. К тому времени уладь свои дела, ведь ты вернешься обратно либо сильным, либо в гробу». И после этого Шал оставил Рендидли. Несколько посмеявшись на слова Шала, что явно не сулили ничего хорошего, Рендидли сел на пол и обратил внимание на уведомление. Кажется, создание его навыка достигло отметки в 80%, то есть за эту неделю, после которой Шал увезет его в какое-то опасное место для дальнейшего обучения, возможно довести этот навык до ума. А следующее уведомление особенно привлекло к себе внимание Рендидли. «В связи с вашим сильным образом стало возможным изменить навык «Фантомный выпад». Желаете ли вы объединить образ с этим навыком? Предупреждение, в зависимости от качества компонента эффективность навыка или образа может уменьшиться. Все еще желаете продолжить? Может и было бы умнее подождать, но...» Рендидли поднялся на ноги и сделал выпад. Копье было медленным и непоколебимым, но когда он завершил удар, во все стороны распространилась гудящая ударная волна. Даже кости Рендидли слегка завибрировали от мощи этого удара. Может и медленно, но у него еще остается замах и призрачный разрез. Лучше пожертвовать скоростью движения ради его мощи. Этого должно хватить, чтобы побеждать в схватках и заставлять других в страхе отступиться. Тут Рендидли вспомнил себя, когда проиграл Тартиту в схватке на копьях, и выбрал «Да». «Поздравляем! Ваш навык «Фантомный выпад УР-70» изменен на «Неотвратимое фантомное пришествие УР-35». Необычный. Сохранена половина выгод от уровней мастерства навыка. Уровни навыка будет возможно получить немного проще, пока уровень нового навыка не сравнится со старым. Поздравляем! Созданный вами навык получил необычную редкость. Продолжайте дальше открывать новые, и вы обнаружите, что необычные отправные точки создают необычные пути. П.П. Напомню классификацию: обычный, необычный, редкий, древний, рунический, легендарный. Рендидли поднял копье и задумчиво посмотрел на его острый обсидиановый кончик. Неотвратимое фантомное пришествие, возможно, что именно этот образ и засел в его мыслях. Постоянное продвижение вперед, неумолимо сближаясь с врагом. Этого фантома нельзя избежать. Кроме того, уведомление от системы было занятным. Оно воодушевило его создавать больше навыков различной степени редкости и потом использовать их как пути. Но у него уже есть движение рунической редкости. Оказалось, что даже с послаблением требований к повышению уровню, ему предстоит немало потрудиться, чтобы открыть доступ к пути этого навыка. П.П. Путь навыка открывается на 50 ур, но было хорошо узнать, что этот путь, скорее всего, ценный. После Рендидли начал подсчитывать полученные уровни других навыков. В итоге он заработал 2 уровня во владении копьями и работе ног фантомного копья, 3 в железной коже и уклонении. Скорее всего, на это повлияли недавние побои Шала: 1 в спешке, 2 в усилении, 2 в боевом влиянии, 4 в рвении, 1 в контроле корней и плантоманции, 1 в создании зелий, 3 в гравировке маной, 3 в физической подготовке, 4 в медитации, 1 в сопротивлении боли. Похоже, та боль от эфира вызывала настоящую боль. 4 в бактериальной регенерации и стойкости духа и, наконец, 5 во втором дыхании. Поскольку большая часть его времени тренировки в той формации была использована на фантомный выпад, который сейчас преобразовался, и упражнение ног, не казалось, что он много получил. Но похоже, что его способности к регенерации улучшились из-за тех жестоких тренировок с Шалом. На душе Рендидли оставались сожаления, что он не использовал то время для развития образов большего количества навыков. Особенно это касалось тех вещей, что могли заметно улучшить его общую силу. Но пока он отложил это дело до момента починки формации, не стоит зацикливаться на том, что могло бы случиться, поступи он иначе. Лучше сосредоточиться на тех вещах, что изменились к лучшему. Шал даже слова не молвил о движении, которое Рендидли использовал на нем. Он лишь указал, что возможно продолжить развивать его. Это признание категорически отличалось от недавнего отношения Шала к нему. Все бы согласились, что из Шала не самый лучший учитель, но он был беспристрастным и скрупулезным, поэтому Рендидли не мог сильно винить его. Сверх того, Рендидли даже согласился с манерой обучения Шала, которая была именно такой, какую он так жаждал заполучить для своего дальнейшего роста. После всех этих уровней у Рендидли набралось 47 оп, чем он был крайне удовлетворен, ведь такого количества с головой достаточно, чтобы окончить этот странный путь одинокого копья. До этого времени он дал ему лишь здоровье, маны и запас сил. Невозможно, чтобы те чуждые и могущественные руки всучили ему бесполезный путь. Потому он вложил требуемые для завершения пути 27 оп и посмотрел на уведомление, вспыхнувшее перед его глазами. Поздравляем! Вы окончили путь одинокого копья. Вы крепко держите в своих руках копье и не боитесь ступать вперед. Все другие остались позади вас. Существуете лишь вы и ваше путешествие за горизонт. Небо над вами ошеломленно приходит в движение. Иркуда и СФА. Плюс КП, ХП ОЛД. Рендидли ошарашенно смотрел на уведомление. Это где награда? Но более того, что значит все эти беспорядочные символы? Они окончились смайликом. Но прежде чем он смог по-настоящему вникнуть в произошедшее, его тело содрогнулось. Его плотный сгусток эфира будто взорвался, и из него хлынули три громадных потока. Первый поток начал закручиваться вверх в еще более плотную и сжатую спираль, чем сгусток первоначального пути. Этот небольшой комок завис над тем местом, где до сих пор вращался в вечном цикле его навык души. Два других потока эфира расширились и, скручиваясь и петляя, наконец, обосновались в районе его желудка, где находились сигилы других навыков. Постепенно стабилизируясь, эти два потока трансформировались и менялись, пока не приобрели форму окружающих их навыков, а потом они застыли. Рендидли заинтересованно направил на них свое внимание, но ничего не произошло. А когда он более тщательно сосредоточился на этих двух формах, то перед ним появились два объяснения. Рыдающее облако, редкий, уродин. Призывает небольшое плачущее облако. Те, кого коснутся слезы облака, будут испытывать увеличение регенерации здоровья и смягчение ослабевающих эффектов статуса. Возрастет концентрация и ясность ума, все внешние воздействия будут стерты. Размер облака и эффективность эффектов увеличивается с ростом уровня навыка. Контроль над облаком увеличивается с ростом уровня. Родство с погодой уродин. Читайте ветры, что позволит вам определить погоду и климат в считанные минуты. Родство с миром природы и эффект увеличивается с ростом уровня навыка. Небо надо мной ошеломленно приходит в движение. Так там писалось, молвил Рендидли, прищурив глаза. Ни один из этих навыков не казался очень полезным, и они оба казались сложными для прокачки. Вероятно, они обеспечат ему дополнительный оп в будущем. Он подумал, что умение с облаком направлено на повышение его мысленных возможностей, что может быть полезно в некоторых ситуациях. Но опять же, это чисто вспомогательные навыки. Ничего другого не оставалось, и Рендидли подумал, что не следует быть слишком жадным. Он, наконец, отыскал новый атакующий навык, который он сам и создал. Дайшал, похоже, планировал обучать его следующие 2 месяца или около того. Рендидли не очень знал, когда именно наступит следующий этап турнира. Случались времена, когда он осознавал, насколько забывчивым и слегка невезучим он был. Еще раз проверив свой экран путей, Рендидли не заметил каких-либо новых путей. Пораскинув мозгами, Рендидли все же решился начать путь массового уничтожения. Оказалось, что этот путь требует 25 оп, так что вложив свои 20 оп, Рендидли почти закончил его. За каждый 5-й уровень он получал очко силы, что приятно удивило его после предыдущего пути, что закончился весьма удручающе. Рендидли сконцентрировал свое внимание внутрь себя. Может, тот маленький комочек, который сейчас находился возле его навыка души, был настоящей наградой. Но когда он использовал на нем осмотр, и ничего не случилось, ему оставалось лишь печально вздохнуть. В конце концов, не может же мир вращаться лишь вокруг Рендидли. Может, это лишь странное совпадение или какая-то ошибка. Рендидли поднялся на палубу. Тот парень, что сейчас был его спутником копья, имя которого Рендидли до сих пор не узнал, сейчас находился под командованием Девлита, что заставлял его латать дырищу в палубе. Рендидли обошел их и направился в другую сторону. Там он спокойно сел, скрестив ноги, и глубоко вздохнул, наслаждаясь холодным ночным воздухом и запахом соленой воды. Выскочило уведомление о повышении уровня его нового навыка родство с погодой. Этот факт несколько ошеломил Рендидли, но потом он усмехнулся. Ведь он уже некоторое время не принимал то черное зелье. Достав его из своего пространственного кольца, он и вновь не мог не удивиться тому, насколько бесконечным оно казалось. Каким-то образом, После такого длительного времени его применения, оно вовсе не исчерпывалось. Он попытался заглянуть в бутыль, но увидел там лишь черноту. Оно не могло быть полезным для здоровья, но не утруднял себя беспокойствами по этому поводу, ведь он принимал его уже так долго, но не испытывал хоть какого-то негативного эффекта. Он взял свое ежедневное питье и поместил его обратно в пространственное кольцо. Глава 146. После этого Рендидли углубился в себя и применил свой новый навык «Рыдающее облако». Несколько секунд ничего не происходило, но когда Рендидли взглянул вверх, он узрел, как над ним образовалось небольшое облачко. На протяжении следующей минуты его глаза все больше округлялись по мере того, как уровень маны падал вниз, втекая в облачко над ним. После того, как облачко вобрало в себя 1000 единиц маны, оно успокоилось, оставив ему малый процент от начального количества маны. Рендидли создал зелье маны и, поднеся его к губам, сказал: «Рыдающее облако, больше похоже на ненасытное облако». Само облако было довольно маленьким, примерно размером с их корабль, а вскоре из него начали выпадать капли дождя, что падали на палубу, тем самым создавая стучащий звук. Рендидли закрыл глаза и наслаждался ощущением. Это действительно освежало. Из-за того, что он использовал умение на отдаленной части корабля, капли попали только на него. Корабли перед ними расходились, позволяя им заплывать вглубь города. Девлит и тот спутник копья работали на другой стороне, так что они не попали под дождь. Несколько минут Рендидли провел в медитации, наслаждаясь расслабляющим чувством отдыха. Прошло много времени с тех пор, как ему было так спокойно на душе. Рендидли это показалось несколько необычным, но он предположил, что использование облака для стабилизации психического здоровья после жестких тренировок может быть довольно эффективным методом. Пока Рендидли сидел под дождем и восстанавливал ману, он понял, что скучает по готовке. Если бы он не выбрал путь к силе и могуществу, было бы интересно сосредоточиться на готовке как на умении и посмотреть, насколько он сможет в ней продвинуться. Вышел забавный мысленный эксперимент, было потешно представлять жизнь, потраченную на достижение кулинарных высот. В прошлом он даже получил полезный навык грация изготовки. В конце концов, Рендидли начинал с фермерства и скрещивания, создавал новые виды растений для того, чтобы выжить в своем первом подземелье. Он мог создавать как первичные ингредиенты, так и готовить из них что-то. В общем, в некотором роде это был бы крайне полезный образ жизни. Естественно, это не был путь Рендидли. Не то чтобы ему не нравился этот путь. На этом пути он не найдет удовлетворения после всего того, что он пережил. Система заставляла его взять в деревне класс. А здешние люди думали, что он не сможет участвовать на соревновании при его уровне силы. Он выбрал цвет, который считался позорным, а охотники хотели убить его и нацепить его тассел на свои плащи. Хоть сейчас он полагался на Шала и Девлита, это все больше и больше раздражало Рендидли, особенно после того, как он стал таким самостоятельным в Даннитауне. Он больше ни на кого не хотел полагаться. Используя только свою собственную силу, он хотел вдолбить каждому, что они не правы. Он хотел показать, что его путь намного выше и лучше, чем у кого-либо другого. Хотя нужно делать шаг за шагом и не спешить. Окруженный дождем, Рендидли достал наручи иглу, после чего начал гравировать. Нежные капли дождя падали вокруг него, охлаждая и взбодряя его. Хелен сидела в тени палубы и смотрела на человека, у которого она сейчас служила. Он чертовски ненормальный. Он взошел на палубу, немного подышал, сел, вызвал небольшое облако дождя, а сейчас он гравировал броню. Хелен, конечно, знала, что он мог сделать некоторые из этих вещей. Гастхаунд был невероятно компетентен, и это была одна из причин, по которой она была готова прийти к нему на службу. Но он был не таким, как те все, кого она встречала раньше, что считали себя одаренными копейщиками, были чрезмерно высокомерными и совершенно ошибочными в оценке своих сил. Конечно же, в некотором отношении он не отличался от них. Несмотря на то, что уровень регионального турнира был выше недавнего отборочного, он не казался испуганным или обеспокоенным. Он даже не упражнялся с копьем, только гравировал, нагло и в открытую. Какой же это идиотизм! Гастхаунд, казалось, не понимал, какова была опасность для них всех, если гравировку обнаружат. Гильдии относились к этому очень серьезно. Монополия для них очень важна. Тихо ступая, Хелен подкралась ближе. Этот был навык, которому она должна была научиться, пока росла как член подчиняющейся семьи кожевников, которая служила известному стилю. Возможно, это была причина, по которой она так быстро стала спутником Копья после того, как сбежала из дома, чтобы уклониться от свадьбы. Это было все, что она знала с раннего детства. Служить кому-то. Но он не был таким. Он был непорочен и сосредоточенный, казалось, не получал никакого удовольствия от атрибутов силы. Он даже был глубоко шокирован, когда они сказали, что хотят быть его спутниками Копья. С тех пор он ничего от них не требовал, кроме торговли с тем потным торговцем. Он говорил немного, что нравилось Хелен. Она сделала еще один шаг вперед и почувствовала, как на нее упала капля дождя. Нахмурившись, она посмотрела вверх, и по ходу того, как капли падали на нее, ее хмурость выветривалась. Прекрасное чувство, естественное и свободное. Этот дождь, она не сталкивалась с ним с тех пор, как была ребенком. Как будто все, о чем ты беспокоился в мире, это барахтанье в луже и разбрасывание грязи. Черт, вздохнула она, но затем ее испугал смех и вывел из мечтательного состояния. Ее глаза сузились, и она повернулась, чтобы посмотреть на Гастхаунда. Через несколько долей секунд ее выражение лица снова стало беспристрастным. Если этот урод смеялся над ней, но казалось, что Гастхаунд даже не заметил ее присутствия. Он улыбался, смотря на наруч в своих руках. Несколько секунд он просто пялился на него. Его зеленые глаза были ясными и свирепыми. Затем он посмотрел вверх и удивился, увидев Хелен перед собой. Удовлетворенная тем, что Гастхаунд не смеялся над ней, несмотря на одаренности Гастхаунда, утонченность не входила в их список, она сладко улыбнулась ему. Она удивилась, насколько это было искренне, а еще больше она удивилась тому, что в ее сердце загорелся маленький и манящий огонек удовольствия. «Посмотри на это», — взволнованно сказал он. «Я и понятия не имел, что эффективность настолько возрастет. Что ты об этом думаешь?» Хелен подошла, взяла наручи и осмотрела его. Ее брови мигом вылезли на лоб. «Святое копье, складское тряпье». «Что?» — озадаченно произнес Гастхаунд. Хелен покраснела и улыбнулась настолько мило, насколько смогла. «Приношу извинения. Чих, это впечатляюще». И она не соврала. Не броня, конечно, а гравировка. Кожаные наручи ученика УР-25. Кожаная броня, сделанная учеником, состоящая из некачественных материалов, плюс 2 живучесть, плюс 25 здоровья. Гравировка дождя и гравировка стрекозы 61%, необычная. Ветер движется с носителем, увеличивая скорость атаки и защиты. На носителя накладывается аспект стрекозы 2. Аспект стрекозы 2, плюс 2 реакция, плюс 5 ловкость. Гравировка дождя и гравировщик освоил собственный процесс с гравировки, в снаряжении накапливаться бонусы, плюс 5 мана, плюс 1 фокус. Тем не менее Хелен отреагировала на броню со страхом. Гравировочные гильдии, возможно, не будут заинтересованы в дешевых подделках, например, когда гравировка добавляет 1 или 2 дополнительных очка. Это будет их раздражать, и они попытаются покончить с этим, но это будет довольно медленный процесс.